Сидя на тахте в нише чеховского кабинета, Левитан грустнел. Обоим было нелегко. Частые покашливания Чехова не давали забыть о грозной серьезности его болезни. Мария Павловна сияла. Левитан у них в доме не на час-другой, а пройдет еще долгих 2 недели, прежде чем они проводят его на пароход. Она помогала матери принимать гостя, забежит в комнату, послушает, о чем разговор, и снова за свои дела. Иногда всей компанией шли гулять на набережную. Это довольно далеко. Пока идешь вниз к морю, легко, зато возвращаться домой тяжко. Шли тихо, отдыхали. Левитан чувствовал каждый ничтожный подъем. На набережной толпы гуляющих, будто весна выплеснулась на Ялтинский берег. Обманутые солнцем чайки метались над морем стаями, задевая друг друга крыльями. Писателя и художника узнавали в толпе. К Чехову ялтинцы привыкли, но художника разглядывали с любопытством. На набережной был магазин «Синани», нечто вроде клуба городской интеллигенции. Сюда приходили врачи и литераторы, юристы и педагоги. Покупая книгу, разглядывая новое, стамп или картину, они знакомились, заговаривали, и хозяин магазина, сам небольшой художник, был участником этих бесед. Чехов повел Левитана показывать картины и эстампы. Художник посмотрел на них и со всей откровенностью громко сказал: «Черт возьми, какую дрянь здесь продают!» и подтверждал свое суждение убедительными доводами. Чехов молчал, только покашливал довольно часто. Тихо поднимались наверх. Когда дом уже был близко, Чехов неожиданно сказал: «А знаешь, ты напрасно так резко разбирал картины. Это живопись самого владельца магазина». И он стоял, слушал. Левитан так огорчился, что попросил сейчас же вернуться в магазин. Он вновь заговорил там о развешанных картинах, но теперь уже не тоном возмущенного художника, а терпеливого педагога. Старался объяснить автору картин, чем они нехороши и почему так писать не надо. На прощание Левитан купил 2 художественные вазы. Одну из них подарил Чехову, другую увез с собой. Пришлось снова проделать утомительный путь. Несколько шагов подъема, долгий отдых, и так до самого дома. В один из ясных солнечных дней Левитану было особенно плохо, и он попросил Марию Павловну подняться с ним в горы. «Мне так хочется туда, где воздух легче, где легче можно дышать». Мария Павловна согласилась. Левитан опирался на палку, шли медленно. Когда подъем сделался круче, он дышал еще труднее. Мария Павловна выглядела привлекательной в светлой летней блузке. Она была добра и внимательна к Левитану, держала его палку за один конец, за другой взялся Левитан. Так они шли. Вид расстилался перед ними величественный. Огромное море, синее, сливалось с такой же небесной синевой. Ялта, как в чаше, зеленая, веселая. Частые остановки, мрачные мысли. От Маши их не скроешь. Марии, как не хочется умирать. Как страшно умирать. И как болит сердце. Также осторожно, держась за оба конца палки, они спустились к дому. Левитан был благодарен Марии Павловне за эту прогулку. Он не вздохнул легче, но зато еще раз побывал на высоте, увидел величие природы, поклонился ей. В кабинете топился камин. Антон Павлович разгуливал, заложив руки за спину, и сокрушался о том, что ему, прирожденному северянину, приходится жить вдали от снега, берез и глухих лесов. Левитан попросил Марию Павловну принести картон, пристроил его в длинном углублении камина. Разговоры смолкли. Левитан писал. Когда он отошел от картона, все увидели луну, поднимающуюся за стогами. Словно сильным запахом свежего сена повеяло в комнате. Родной пейзаж. Теперь он всегда будет перед глазами Чехова. когда он поднимет их от листочков, исписанных убористым почерком. Он будет напоминать о далекой природе Севера и о несравненном художнике.